Глава 7. Смешная компания. Юноша-вампир из дневного дозора, два инквизитора и светлый маг. И все мирно сидят в большой пустой квартире, ждут, пока в микроволновке вскипит вода для растворимого кофе. Я даже Косте позволил войти, и теперь он сидел на том же подоконнике, но с внутренней стороны. Одному Витиславу не сиделось. Отвык я от России. Отвык. Не узнать страну. Да, меняется страна. Строятся новые дома, дороги. Избавь меня от своей иронии, дозорный. Я говорю о другом. 70 лет в вашей стране жили самые дисциплинированные иные. Даже дозоры держали себя в рамках приличия. А теперь все как с цепи сорвалось. Витислав молчал. Мне стало стыдно. Кем бы он ни был, пражский вампир из Инквизиции, но сегодня его с плеском и брызгами окунули в грязную лужу. Первый раз я видел опозорившуюся Инквизицию. Даже Гессер, не то чтобы он их боялся, но признавал непреодолимой силой. И вдруг переиграл. Легко и изящно. Что-то изменилось в мире. Инквизиция стала третьей стороной, лишь одной из сторон в игре? Темные, светлые и Инквизиция? Или темные, светлые и сумрак? Стеклянный чайничек с водой забурлил. Я разлил кипяток по чашкам, расставленным на подоконнике. Выложил кофе, сахар, пакет молока. Городецкий, ты понимаешь, что сегодня был нарушен договор? Я пожал плечами. Тебе не обязательно отвечать. Я и так знаю, что ты все понял. Некто из ночного дозора Москвы спровоцировал Инквизицию на неосмотрительные действия, после чего получил право привлечь на сторону света одного единственного человека. Не думаю, что он принесет ночному дозору много пользы. Я тоже так не думал. Не станет Тимур Борисович учиться пользованию силой сумрака. Получит он свое долголетие, получит возможность совершать маленькие магические фокусы, видеть тайные умыслы деловых партнеров, уворачиваться от пуль. Ему этого хватит. Ну, допустим, станет его фирма регулярно перечислять на счет ночного дозора крупные суммы. И сам бизнесмен подобреет, займется какой-нибудь благотворительностью, возьмет на содержание белого медведя в зоопарке и десяток сирот в детском доме. Все равно, не стоило того ссора с Инквизицией. Бесчестно. Использование служебного положения в личных целях. Что-то смешное? Мне кажется, Гессер прав. Вы и впрямь пересидели на бумажной работе. Значит, ты считаешь, что все было нормально? Нет повода возмутиться? Человек, пускай не лучший на свете, станет светлым. Теперь он никому не причинит зла, наоборот. Так почему же я должен возмущаться? Оставь, Витислав. Городецкий ничего не понимает, он слишком молод. Витислав кивнул, отхлебнул кофе. Мне казалось, что ты отличаешься от всей этой светлой братьи. Что тебе важна суть, а не форма. Да, мне важна суть, Витислав. А суть в том, что ты вампир. А ты, Эдгар, темный маг. Не знаю, в чем вы усматриваете нарушение договора, но уверен, к Завулону бы претензий не было. Светлый маг. Адепт света. Мы лишь храним равновесие, ясно? И Завулон попал бы под трибунал, вздумай он сотворить такое. Завулон много чего творил. Он пытался убить мою жену. Он пытался убить меня. Он постоянно толкает людей к тьме. Ты говоришь, что кто-то из наших поступил нечестно, переиграв Шулера? Ну так вот, может быть это и нечестно, но правильно. Вы все время возмущаетесь, когда вам дают сдачу вашей же фальшивой монетой. Что ж, все легко изменить. Начните играть честно. Твоя и наша честность — разные вещи. Витислав, пойдем. Вампир кивнул, поставил недопитую чашку. Благодарю за кофе, Светлый. Возвращаю тебе приглашение войти. И оба инквизитора вышли. Остался лишь молчаливый Костя, сидевший на табуретке и допивающий кофе. Моралисты. Или ты тоже считаешь, что они правы? Нет, почему же? Так им и надо. Давно следовало сбить с Инквизиции спесь. Мне лишь жалко, что это сделал Гессер, а не Завулон. Гессер ничего не делал. Он же поклялся, ты слышал? Костя пожал плечами. Не представляю, как он все устроил. Но это его интрига. Не зря Завулон решил обождать. Хитер, хитер, старый лис. Знаешь, что меня удивляет? Ну? Какая вообще между нами разница? Мы интригуем, перетаскивая нужных нам людишек на свою сторону. И вы точно так же. Захотелось Гессеру сделать сына светлым. Он и сделал. Молодец. Никаких претензий у меня нет. Костя улыбался. Как ты думаешь, кто был прав во Второй мировой войне? Теперь напрягся Костя, не без основания ожидая подвоха. Это ты к чему? А ты ответь. Наши были правы. Между прочим, некоторые вампиры и оборотни воевали. Двое даже получили звезду героя. А почему правы именно наши? Сталин ведь тоже не прочь был поглотить Европу. И мирные города мы бомбили, и музеи грабили, и дезертиров расстреливали. Да потому что они наши, потому и правы. Так вот, сейчас правы наши, а наши светлые. То есть ты так чувствуешь? И возражений поэтому не приемлешь? Я кивнул. Ха. Ну хоть один разумный довод ради. Мы кровь не пьем. Костя поставил чашку на пол, встал. Благодарю за гостеприимство. Возвращаю тебе твое приглашение войти. И я остался один, в большой пустой квартире, наедине с недопитыми чашками, открытой микроволновкой и остывающей водичкой в чайнике. Зачем я ее в микроволновке грел? Один-единственный пас, и вода бы вскипела прямо в чашках. Я достал телефон, набрал номер Светланы. Телефон не отвечал. Наверное, пошла с Надюшкой гулять, а трубку опять забыла в комнате. На душе у меня вовсе не было так легко, как я пытался показать. Чем мы все-таки лучше? Интригуя, сражаясь, обманывая. Мне нужен этот ответ, в очередной раз нужен. И не от умницы Гессера, привыкшего плести кружево из слов. И не от себя самого, себе я уже не верю. Мне нужен ответ от человека, которому я доверяю. А еще я должен понять, как Гессер обманул Инквизицию. Потому что если он поклялся светом и соврал, тогда за что я сражаюсь? Будь оно все! Я осекся. Не проклинать. Этому учат в первые же дни после инициации. А вот, почти сорвался. Будь оно все. Просто будь. Тут в дверь позвонили. Будто угадали, что мне сейчас ни к чему оставаться одному. Да! Дверь приоткрылась, просунулась голова Ласа. Ничего, не помешал? Нормально, входи. Лас вдвинулся в комнату, огляделся. Не, у тебя ничего так. Только унитаз надо поставить. Можно еще разок помыться? Сейчас или вечером? Мне понравилось. Я сунул руку в карман, нащупал связку ключей. Представил себе, как ключи разбухают, расщепляются. И бросил Ласу свеженький комплект. Лови! Зачем? Мне надо будет уехать. Пользуйся пока. Ну вот, только нормальный человек поселился. Обидно. Скоро уезжаешь? Сейчас. Мне вдруг стало ясно, как я хочу увидеть Светку и Надю. Может, еще вернусь. А может и нет? Я кивнул. Обидно. Я тут у тебя мини-дисковик видел. Держи. Я взял маленький диск. Боевые протезы. Мой альбом. Только при женщинах и детях не включай. Не стану. Спасибо. У тебя проблемы какие-то? Извини, если не в свои дела лезу, но вид какой-то больно унылый. Да нет, ничего. По дочке соскучился. Поеду сейчас. Жена с ней на даче, а у меня тут работа. Святое дело. Нельзя ребенка обделять вниманием. Хотя, если мать с ней, это главное. Я посмотрел на Ласа. Мать все-таки главная для ребенка. Биологически так обусловлено. Мы, самцы, все-таки в первую очередь заботимся о самке. А самка о детеныше. В квартиру Тимура Борисовича меня впустили без спросов. Охранники выглядели вполне нормально и вряд ли имели хоть малейшее представление о недавних событиях. Гессер со своим вновь обретенным сыном пили чай в кабинете. Большом, хотелось даже сказать, обстоятельном кабинете с массивным письменным столом, с кучей всяких забавных безделушек на полках старинных шкафов. Удивительно, как сходятся их вкусы. Кабинет Тимура Борисовича удивительно походил на рабочее место его отца. «Проходи, молодой человек. Видишь, все устроилось». Он покосился на Гессера. «Молодой еще, горячий». «Это точно. Что случилось, Антон?» «Надо поговорить. Наедине». Гессер вздохнул, посмотрел на сына. Тот встал. «Ну, схожу-ка я к своим оболтусам. Нечего им штаны тут просиживать. Найдутся дела». Тимур Борисович вышел, мы остались наедине с Гессером. «Ну, что случилось, Городецкий?» «Мы можем говорить свободно?» «Да». «Вы не хотели, чтобы ваш сын стал темным иным, верно?» «А ты бы хотел видеть свою Надюшку темной волшебницей?» «Но Тимур неизбежно стал бы темным. Вам нужно было получить право на его реморализацию. Для этого темные, а еще лучше инквизиция, должны были запаниковать и совершить какие-то неправомерные действия в отношении вашего сына». «Что и произошло. Так, Городецкий, ты хочешь меня в чем-то обвинить?» «Нет, я хочу понять». «Ты же видел. Я клялся Светом. Я не встречался ранее с Тимуром. Я ничего ему не обещал. не посылал писем и никого не привлекал для этих целей. Нет, Гессер не оправдывался и не пытался заморочить меня. Он будто условия задачи излагал, с удовольствием ожидая, какой же ответ даст ученик. Витиславу достаточно было задать еще один вопрос. Но, видимо, этот вопрос был слишком человеческим для него. Гессер качнул веками, будто репетируя кивок. Мать. Витислав когда-то убил свою мать. Не со зла. Он был молодым вампиром и не мог себя контролировать. Но с тех пор он старается не произносить этого слова. Кто мать Тимура? В досье должно быть имя. Там могло стоять какое угодно имя. Написано, что мать Тимура исчезла в конце войны. Но я знаю одну женщину иную, которая с того времени пребывала в теле птицы. С точки зрения людей она умерла. Вы действительно не могли найти его раньше? Мы были уверены, что Тимка умер. Это Ольга не хотела смириться. И когда ее реабилитировали, продолжила искать. Нашла сына и дала ему опрометчивое обещание. Женщинам позволено проявлять лишние эмоции. Даже самым мудрым женщинам. А мужчины на то и существуют, чтобы защитить свою женщину и своего ребенка. Рационально и вдумчиво все организовать. Я кивнул. Ты меня осуждаешь? Кто я такой, чтобы осуждать? У меня дочь светлая иная, и я сам не хотел бы отпустить ее во тьму. Спасибо, Антон. Рад, что ты это понял. Интересно, как далеко вы пошли бы ради сына и Ольги? Ведь Светлана что-то почувствовала. Какую-то опасность для меня. Гессер пожал плечами. Предчувствие – штука ненадежная. Если бы я решил рассказать Инквизиции правду, решил бы уйти из дозора в Инквизицию. Что тогда? Ты же не ушел, несмотря на все намеки Витислава. Что еще, Антон? Чувствую, у тебя новый вопрос на языке вертится. Как так получилось, что ваш сын иной? Это же лотерея. Редко в какой семье иных рождается ребенок иной. Антон, либо иди к Витиславу и излагай свои домыслы, либо дуй к Светлане, как собирался. Меня от этого допроса избавь. Не боитесь, что Инквизиция все обдумает и сообразит, в чем было дело? Не боюсь. Через 3 часа Витислав подпишет бумаги об окончании расследования. Поднимать дело они не станут. И так в дерьме по уши. Удачи вам с реморализацией Тимура. Я двинулся к двери. У тебя еще неделя отпуска. Побудь с семьей. Вначале я хотел гордо сказать, что в подачках не нуждаюсь. Но вовремя остановился. Какого черта? 2 недели. У меня одних отгулов на месяц накопилось. Гессер смолчал. BMW я решил сдать, вернувшись из отпуска. В конце-то концов. По свеженькой трассе, раньше это были ухабы, соединенные участками шоссе, теперь участки шоссе, изредка прерываемые ухабами, машина легко шла на 120. Хорошо быть иным. Я знаю, что не попаду в пробку. Я знаю, что навстречу мне не выскочит самосвал с пьяным водителем. Если кончится бензин, я могу залить в бензобак воду и превратить ее в горючее. Но кто же не захочет родному ребенку такой судьбы? Правил ли я осуждать Гессера и Ольгу? Магнитола в машине была новенькая, с гнездом для мини-дисков. Вначале я хотел воткнуть туда боевые протезы, потом решил, что мне хочется чего-нибудь более лиричного. И поставил Белую гвардию. Я не знаю, что ты решил, я не знаю, кто там с тобой. Ангел неба ниткой зашил, синий и голубой. Я не помню вкуса потерь, я не в силах противиться злу. Каждый раз, выходя за дверь, я иду к твоему теплу. У меня зазвонил мобильный, и тут же умненькая магнитола уменьшила звук. Света? До тебя не дозвонишься, Антон. Голос у Светланы был спокойный. Значит, все в порядке. И это самое главное. Я тоже не мог до тебя дозвониться. Видимо, атмосферные флуктуации. Что случилось 30 минут назад? Ничего особенного. Поговорил с Гессером. Все нормально? Да. У меня было предчувствие, что ты ходишь по краю. Я кивнул, глядя на дорогу. Умница у меня жена, Гессер. Надежное у нее предчувствие. А сейчас все в порядке? Сейчас все в порядке. Света, что делать, если не уверен, что поступил правильно? Если мучаешься вопросом, прав или нет? Идти в темные. Они не мучаются. И это весь ответ? Это единственный ответ. И вся разница между светлыми и темными. Ее можно назвать совестью, можно назвать нравственным чувством. Суть одна. Такое ощущение, что время порядка кончается. Понимаешь? Она встает. Не знаю. Ни темное время, ни светлое. И даже не час инквизиторов. Это ничье время, Антон. Это всего лишь ничье время. Ты прав, что-то близится, что-то в мире случится. Но еще не сейчас. Поговори со мной, Света. Мне еще полчаса ехать. Поговори со мной эти полчаса, ладно? У меня на мобильнике денег мало. А я тебе сейчас перезвоню. Я же на задании, у меня мобильник казенный. Пускай по счету Гессер платит. И совесть тебя не станет мучить? За сегодня я ее натренировал. Ладно, не перезванивай. Я заколдую свой мобильник. То ли в шутку, то ли всерьез сказала Светлана. Я не всегда понимаю, когда она шутит. Тогда рассказывай. Что будет, когда я приеду? Что скажет Надюшка? Что скажешь ты? Что скажет твоя мама? Что с нами будет? Все будет хорошо. И я обрадуюсь, и Надя, и мама моя обрадуется. Я вел машину в нарушение всех строгих правил ГАИ, прижимая мобильник к уху одной рукой. Какие-то грузовики все неслись и неслись по встречной полосе. Я слушал, что говорит Светлана. А в динамиках все пел и пел тихий женский голос. В белом выйти, когда ты вернешься, все будет иначе, и нам бы узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. Когда ты вернешься ко мне так безумно, тебя любивший в прошлом. Когда ты вернешься, увидишь, что жребий давно и не нами брошен. Крадутся по переулкам, в этом окне еле брежет свет, ноты стрепаны, звуки гулки, тонкие пальцы срывают аккорд. Нам не простят безрассудного дара, бьются в решетку стальных ворот пять океанов земного шара. Красный трамвай простучал в ночи, красный закат догорел в бокале, красные-красные кумачи с красных деревьев на землю упали. Я не ждала тебя в октябре, видели сны, я листала сонник. Красные лошади на заре били копытами о подоконник. Когда все будет иначе, и нам бы узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. Когда ты вернешься, вернешься в наш город обетованный. Когда ты вернешься, такой невозможный и такой желанный.